Глава 10. Слуги Азраила. Авар и Хасан наслаждались заслуженным отдыхом. Они находились все в том же лагере под началом Даи Аль-Кирбали Хусейна, но жизнь их изменилась чудесным образом. Теперь им выделили отдельную комнату на втором этаже, в которой было большое окно, две мягких тахты, а также кувшин и тазик для омовений. Кроме того, их и кормить начали по-другому. Теперь они питались почти как Даи Аль-Кирбаль. В принципе, скудно, однако еда была вкусной и питательной. В ней присутствовало мясо, а на десерт всегда подавали свежие фрукты и виноград. Но тренировки не прекращались ни на день. Это был закон для хашишинов, оказавшихся в лагере крепости. Правда, для них были сделаны послабления, они лишь поддерживали свои физические кондиции, не надрываясь, как остальные фидаины. Юноши стали рафиками, одним прыжком перескочив иерархическую ступень ласиков, примкнувших. Практически они присоединились к отряду младших офицеров армии наемных убийц, высоко ценимых исполнителей воли старца горы, наиболее опытных и удачливых хашишинов, которые называли себя слугами Маликетааль-Маута или по-другому Азраила, ангела смерти. Они удостоились милости Ассинана, а юноши ни в коей мере не думали, что все это предоставил им Хусейн, благодаря чрезвычайно успешному выполнению задания в Багдаде. Их работа была оценена высшим баллом. Казалось, что подобраться к таинственному и грозному сахибу Аль-Каш Абд-Аль-Кадиру совершенно невозможно, даже если положить своей жизни, что, конечно же, не входило в планы ни Авара, ни Хасана. Его везде окружала такая сильная стража и так плотно, что приблизиться к Абд-Аль-Кадиру не представлялось возможным. Ко всему прочему, в людных местах он появлялся очень редко, не более двух раз в неделю. Видимо, что-то чуял, а поэтому осторожничал. И все же слабое место в его обороне они нашли. Хотя, на первый взгляд, оно совсем не казалось слабым. Раз в неделю грозный сахиб Аль-Каш посещал баню, хамам. В Багдаде было много бань, но эта, в самом центре, была предназначена для багдадской знати. Обычно Абд-Аль-Кадир выбирал такой день или час, когда она пустовала, и прибывал к ней с эскортом, которому мог бы позавидовать и халиф. Все улицы и переулки вокруг бани были наводнены шпионами сахиба Аль-Кашва. Везде стояла стража, а ворота в хамам запирались на ключ, который цеплял себе на шею эмир, первый помощник Абд-Аль-Кадира. Другого же входа в баню не существовало, а пробиться сквозь толстые стены хамама можно было лишь с помощью тарана. В бане Абд-Аль-Кадир не только наслаждался горячим паром и плаванием в бассейне, но еще пользовался услугами цирюльника и массажистов. Кроме того, у всесильного сахиба Аль-Кашва побаливала спина, и в хамаме его врачевали не только массажем, но и различными мазями на растительной основе. Главный багдадский хамам внешне был очень красивым сооружением. Это было большое каменное здание с изящными воротами, внутри которого находилось несколько просторных залов с бассейнами, арками и куполами. Если в других банях существовали мужские и женские дни, то этот хамам обслуживал только мужчин и только багдадскую знать. Стены хамама облицевали красивой изразцовой плиткой. В куполе проделали оконца с цветными стеклами. Пол и скамьи возле стен были мраморными, так же, как и стол с подогревом для массажа, а вода в бассейне менялась каждый день. Фидаины не поленились и, пользуясь разгильдяйством уборщиков, ночью забрались в хамам, дабы все увидеть своими глазами и убедиться, что проникнуть в него и где-нибудь затаиться невозможно. Хотя бы потому, что перед приездом Абдалькадира его стража осматривала каждый уголок в хамаме. Они знали это заранее, но все равно проникли в здание и обследовали его очень тщательно. Скорее всего, ими двигало юношеское тщеславие, а не здравый расчет. Просто Авар и Хасан хотели убедиться в своих возможностях. Они прошли весь хамам, начиная с раздевалки. Обычно купальщикам здесь выдавали полотенце на голову и на талию, а также обувь с толстой подошвой из коры пробкового дуба, так как пол был очень горячим из-за находящихся под ним котлов. За раздевалкой находился просторный зал, самое большое помещение бани. В зале стояли скамьи для отдыха, здесь велись обыденные беседы и важные переговоры, а также подавался чай. Затем они направились в парилку, самое жаркое помещение бани, и, наконец, юноши добрались до бассейна, который был без воды. И два оборванца тщательно драили щетками его облицованные голубовато-белым мрамором стенки и пол. Юноши были в отчаянии. Они нигде не заметили ни единого потаенного места, где можно было спрятаться в ожидании Абдалькадира. «Мы не можем возвратиться, не выполнив задание», — уныло сказал Авар, сидя на берегу Тигра и наблюдая, как водовозы наполняют большие бочки с помощью черпаков на длинные ручки. «Нам придется или позволить страже Абдалькадира убить себя, или...» Он вдруг умолк. «Или бежать, куда глаза глядят», — жестко закончил Хасан фразу Авара. Авар внимательно посмотрел на товарища, но промолчал и отвел взгляд в сторону. Хасан не переставал его удивлять. Ведь продолжением его фразы, которая начиналась со слова «или», должно быть следующее — покончить жизнь самоубийством, потому что фидаин, не выполнивший задание, просто обязан был умереть. Тем не менее Хасан сказал настоящую ересь. Конечно, с точки зрения хашишинов и в особенности шейха Аль-Джабаля. «Если ты думаешь, что нас найдут, — продолжил Хасан, не дождавшись, что ответит Абу Авар, — то глубоко заблуждаешься. Мир большой, гораздо больше и Майсиафа, и наших гор, и даже всего Магриба. От себя не спрячешься, — буркнул Авар, — лишь бы сказать хоть что-то. И это верно, — согласился Хасан. Но представь, что мы — две капли воды, которые плывут по реке. И вон тот водовоз зачерпнул нас своим черпаком и вылил в бочку. Как нас отыскать? В реке нас уже нет, а в полной бочке все перемешалось, как в большом городе, например, Константинополе, куда не дотянутся руки тех, кто захочет получить наши головы. Кстати, у моего отца там были добрые знакомые среди купцов. «У этого сиротки, оказывается, уже появился отец», — с иронией подумал Авар. Он опять ничего не ответил Хасану, потому что его взгляд был прикован к водовозу. Какая-то мысль, еще не совсем оформившаяся, билась у него в голове, как птичка в силках. «Почему молчишь?» — теряя терпение, спросил Хасан. «Или тебе недорога твоя жизнь?» «Еще как дорога», — сказал Авар. и внутренне возликовал. Есть! Вот оно решение. Прямо перед ними в образе плешивого водовоза, который как раз умывался, потому что было жарко, и он весь покрылся потом. «Мы выполним задание», — твердо сказал Авар. «Как? Каким образом?» «Самым простым. Слушай». Когда он закончил, лицо Хасана просияло. «Да ты просто мудрец!» — воскликнул он. «Как я сам не догадался! Так ведь мне моя жизнь не менее дорога, чем тебе твоя голова!» Смеясь, ответил Авар, «Пойдем в чайхану Абдураззака, до вечера в городе нам делать нечего». Ночью они пробрались на дровяной склад хамама. Он представлял собой двор, находившийся позади здания, и был огорожен каменным забором с воротами. Перебраться через забор ловким юношам не составило ни малейшего труда. Дрова лежали под забором, сложенные в аккуратные поленницы, а под стеной бани находился люк, прикрывающий глубокую яму, куда водовозы сливали воду из своих бочек. Вода предназначалась для бассейна. В помещение для истопников вела прочная металлическая дверь, но она была заперта изнутри. Спустившись в яму, бассейн, как всегда, ночью был пуст, юноши обнаружили, что отверстие, которое вело в бассейн, было забрано решеткой. Но и это еще не все. В него с трудом могла пролезть человеческая голова, но никак не торс. Однако это уже были мелочи. Купив на базаре нужные инструменты, Авар и Хасан начали ждать того дня, вернее, ночи перед этим днем, когда свирепый защитник трона пресветлого халифа соизволит понежиться в хамаме. Обычно это был четверг, но ожидание трудно было назвать отдыхом. Они следили за водовозами, которые снабжали водой главную городскую баню. Их было двое. Оба мужчины в годах, бородатые, в полосатых халатах и специальной биркой на груди в виде крупной медной бляхи с какой-то надписью. Ее они получили у Раиса, градоправителя. Такие бляхи были лишь у особо доверенных работников, обслуживающих хамамы багдадской знати. В среду хашишины уже дрожали от лихорадочного возбуждения. Все было готово, осталось лишь дождаться ночи, чтобы убрать решетку с отверстия и расширить его. В этот день им в горло не лезли ни вкусно приготовленный обед, ни сладости, забота Абдуразака и даже чай. Вопреки нехорошим предчувствиям, ночью все прошло как по маслу. Решетка была старая и ржавая. Кладка, в которую ее вмуровали, держалась плохо, и когда запели первые петухи, лаз уже был готов, старательно уничтожив следы своего пребывания на территории дровяного склада. Авар и Хасан с удовольствием и здоровым аппетитом позавтракали и отправились к хамаму ждать, пока не явится сахиб Аль-Кашф. На их удачу. В этот день у Абда Аль-Кадира не было срочных дел, его не вызвал к себе халиф для отчета, и даже молодая жена задержала вельможу совсем ненадолго. Когда он скрылся за воротами хамама и стража заняла свои посты, юноши едва не бегом бросились к реке. Водовозы были на месте, они как раз сполдничали. Неслышно подкравшись к ним сзади, фидаины оглушили их и утащили в кусты. Авару очень не хотелось убивать этих стариков, и Хасан словно подслушал его мысли. Подмигнув товарищу, он достал из кармана пузырек с какой-то жидкостью, влил каждому из водовозов в рот по нескольку капель и сказал в ответ на недоуменный взгляд Авара: «Они будут спать до ночи, так что за них можно не беспокоиться. Перенесем их в развалины, положим повыше, чтобы бездомные псы не достали, и пусть отдыхают, а мы за них потрудимся. Тут он подмигнул Авару, и оба заулыбались, хотя улыбки юношей были несколько натянутыми. Впереди было главное. Водовозов у ворот дровяного склада, как обычно, встретила стража. Но две унылые фигуры в полосатых халатах уже так примелькались стражникам, что к ним никто не стал приглядываться. «Пропустить!» — последовала команда, и бочки заехали во двор. Конечно, юноши изменили свою внешность. Насколько это было возможно, приклеили бороды, проложили специальным темным клеем морщины на открытых участках тела. Каждый надел по чалме, да так глубоко ее надвинул, что едва глаза были видны. И все равно крупное молодое ядрышко трудно спрятать в старую ореховую скорлупу. Будь стража более бдительной, этот номер у них вряд ли получился бы. Но фидоины очень удачно выбрали время, охрану как раз сменили. Так было всегда. Наверное, Сахиб Алькаш был заботливым начальником и не хотел держать своих подчиненных почти целый день голодными. На место прежних стражников пришли новые, которые перед этим сытно поели, а тут еще солнце припекало, и разомлевшим охранникам даже мух было лень отгонять, не то что присматриваться к хорошо знакомым водовозам. Видимо, их сбили с толку полосатые халаты и бляхи на груди. Яма уже была почти наполнена водой, для этого водовозы трудились с раннего утра. Когда вода в ней достигала вмурованной вкладку полосы железа, следовало прекратить наполнение бассейна. Юноши быстро слили воду с бочек, а затем Авар разделся до шаровар и нырнул. На общем совете они решили, что приговор шейха Аль-Джабаля приведет в исполнение именно Авар, потому что он мог задерживать дыхание гораздо дольше, чем Хасан. Короткая труба, которую они с Хасаном пробили в кладке, была узковатой, и Авар с трудом проник в бассейн. При этом он немного оцарапался, но все это пустяки. Самым плохим было то, что Абдалькадира в бассейне не было. Значит, придется ждать. Авар несколько раз нырял и заползал обратно в свою подводную нору, вспугнутый чьими-то шагами, но затем все успокаивалось. Значит, это по коридору проходили служители хамама. Наконец раздался уверенный топот грузного тела. Авар снова нырнул, набрав легкие побольше воздуха, и в воду плюхнулся человек. При ближайшем рассмотрении юноша подплыл к нему почти вплотную, оказавшийся именно тем, кого он ждал. Авар был уверен, что это Абдалькадир, ведь никто не имел права, разве что сам халиф, искупаться в бассейне прежде Сахиба Алькашва. Кроме того, у Абдалькадира была примета, которую фидоинам сообщили еще в лагере — шрам на боку от удара копьем. Юноша резко дернул вельможу за ноги и увлек его под воду. Это было настолько неожиданно, что Абдалькадир захлебнулся почти мгновенно. Он еще немного посопротивлялся, а затем покорно улегся на дно. Выждав какое-то время для надежности и пощупав пульс, он уже не бился, Авар забрался в трубу и вынырнул в яме совсем обессиленным. Похоже, в этот день он побил свой рекорд по задержке дыхания. А в это время наверху разворачивались нешуточные события. Хасан места себе не находил в ожидании Авара. Он делал вид, что возится с колесом водовозной бочки, а на самом деле все его внимание было приковано к яме. Это было непростительной ошибкой с его стороны. Хасана вдруг окликнули. Вернее, не его, а водовоза. «Эй, Карим, что ты там копаешься?» Хасан, не оборачиваясь, отмахнулся, мол, «иди своей дорогой, мил человек, не мешай, видишь, я делом занят». Но не тут-то было. На беду фидоинов во двор заглянул один из шпионов Абдалькадира. Этот тип был гораздо внимательнее стражников. Его удивило, что водовозы так долго задержались возле хамама. Это было необычно, и шпион решил проверить свои подозрения. Он подошел вплотную, положил водовозу руку на плечо и властно приказал: «Ну-ка, встань, Карим!» Хасан ударил ножом, как змея, молниеносно, и именно туда, куда нужно. Шпион даже не захрипел, потому что Федаин зажал ему рот ладонью. В общем, когда Авар вынырнул, то застал интересную картину. Хасан пытался затолкать тело шпиона в пустую бочку. «Ну что ты смотришь? Помоги!» — прошипел Хасан в его сторону. «Не лезет шайтан ни в какую!» Вдвоем они быстро справились с задачей. «Получилось?» — с надеждой спросил Хасан. «Обижаешь?» Оба дружно рассмеялись и выехали за ворота. Вскоре, избавившись от бочек и приняв свой прежний вид молодых оборванцев, Авар и Хасан пришли вместе с толпой к воротам Баб-ал-Куф, откуда их и выпустили благополучно за пределы Багдада, потому как товаров у них не было, за исключением хурджинов со старым барахлом, и для сборщика пошлин юноши были неинтересны. Видимо, пока никто не знал об убийстве сахиба Аль-Кашфа, потому что Багдад жил своей обычной жизнью, где-то размеренной, где-то суетливой, но вполне мирной. В противном случае уже закрыли бы городские ворота, и по улицам, сметая все на пути, носились бы в поисках убийц шпионы халифа и стража, доказывая начальству свою полезность и рвение в служебных делах. Далеко за городом, в густой тенистой роще, их ожидали два быстрых коня. Новая одежда, оружие и увесистый кошелек с таньга. Это приготовил им тот купец, к которому они подходили на базаре. После этого они встретились в условленном месте, и купец передал федаинам кинжалы, клинки которых были смазаны быстродействующим ядом, от которого нет спасения, но оружие не пригодилось. Юноши справились с заданием своими средствами. Отдых закончился быстро. Спустя две недели Авар даже начал надеяться, что шейх Аль-Джабаль перенял опыт Хасана ибн Сабаха и отправит их порезвиться с прекрасными гуриями в райском саду, как рассказывал клиент чайханщика Абдуразака. Но кроме великолепного вида на горы, из окна комнаты, куда переселили юношей, других развлечений им не предоставили. Даи Аль-Кирбаль Хусейн позвал их после молитвы Магриб. Примечание. Магриб — закатная молитва в исламе, совершаемая после захода солнца. Четвертая по счету из пяти обязательных ежедневных молитв, совершаемых мусульманами. Конец примечания. Когда юноши зашли в его комнату, то их удивлению не было границ. Там был накрыт великолепный стол с такими яствами, которые вкушают только халифы или сам султан. «Ешьте!» То ли пригласил их к столу, то ли приказал Хусейн. Он не отличался приветливостью и мягкостью нрава, и юноши сразу поняли, что богатое угощение им подано по приказу самого шейха Аль-Джабаля. Поэтому отнекиваться не стали и жадно набросились на еду. Вскоре это предположение подтвердилось. К тому времени всегда полуголодные юноши, молодой организм которых требовал постоянной подпитки, прошлись по столу, как самум по пустыне. Что касается самого Хусейна, то он лишь отщипывал крохи от деликатесов и пережевывал пищу с таким видом, будто во рту у него был насвай, медленно, размеренно и долго. «Вас привечает шейх Аль-Джабаль», — сказал Хусейн. «Это великая честь. Но и задание, которое вам предстоит выполнить, очень сложное. Наш повелитель верит в ваши возможности. Он выбрал вас благодаря своему дару божественного предвидения». Юноши поднялись и низко поклонились. «Мы исполним все, что нам прикажут», — ответил за двоих Хасан. «Наши жизни принадлежат великому». «Иного ответа от вас я и не ждал. Но должен сказать, что в случае успеха вы станете даи», — так наказал шейх. Сердца юношей затрепетали. «Даи!» Этого звания в иерархии хашишинов удостаивались самые лучшие, притом спустя долгие годы службы шейху, а это было очень непросто, ну, хотя бы потому, что жизнь Федаина не стоила даже медной монетки. Что же это за задание такое? Хусейн не стал долго томить новоиспеченных рафиков. Он рассказал им все без утайки, что еще раз подтвердило подозрение юношей, дело не просто опасное, оно безнадежное для них. «В свое время, — начал даи Аль-Кирбаль, — мы заключили договор с султаном Египта Салах-ад-Дином о том, что не будем покушаться на его жизнь и жизни приближенных повелителя правоверных. Со своей стороны он пообещал не трогать наши крепости и не вмешиваться в наши дела. Но недавно трое убийц из Магриба попытались убить султана. Это не были федаины Масьяфа. Покушение вышло неудачным, всех магрибинцев убили, а Салах ад-Дин решил, что мы нарушили договор. Теперь его войска разрушают наши твердыни и убивают наших людей. Это нужно прекратить, но для этого кто-то должен предстать перед султаном и передать ему послание шейха Аль-Джабаля. Он выбрал вас. Ни единый мускул не дрогнул на лицах юношей. Они молча поклонились Хусейну и вышли. Это был приказ, а приказы не обсуждают.